رومی. Спор о слоне. Из Индии недавно приведен, в сарае темном был поставлен слон. Но тот, кто деньги сторожу платил, в загон к слону в потемках заходил. А в темноте, не видя ничего, руками люди шарили его. Слонов здесь не бывало до сих пор, и вот пошел среди любопытных спор. Один, коснувшись хобота рукой, слон сходен с водосточную трубой. Другой, пощупав ухо, молвил: «Врешь! На опахала этот зверь похож!» Потрогал третий ногу у слона. Сказал: «Он вроде толстого бревна». Четвертый, спину гладя, спор пустой. Бревно, труба, он просто схож с тахтой. Все представляли это существо по-разному, не видевши его. Их мнения несуразны, неверны, неведением были рождены. А были б с ними свечи, при свечах и разногласия не было б в речах.